Б. Кустарничество и экономизм. Мы должны теперь остановиться на вопросе, который, наверное, напрашивается уже у всякого читателя. Можно ли ставить в связь это кустарничество, как болезнь роста, свойственную всему движению с экономизмом, как с одним из течений в русской социал-демократии? Мы думаем, что да. Практическая неподготовленность, неумелость организационной работы обща действительно всем нам, в том числе и тем, кто с самого начала неуклонно стоял на точке зрения революционного марксизма. И за неподготовленность самая по себе никто не мог бы, конечно, и винить практиков. Но кроме неподготовленности и понятия кустарничества, входит еще и нечто другое. Узкий размах всей революционной работы вообще, непонимание того, что на этой узкой работе и не может сложиться хорошая организация революционеров. Наконец, это главное, попытки оправдать эту узость и возвести в особую теорию, то есть преклонение перед стихийностью и в этой области. Раз только обнаружились такие попытки, стало уже несомненным, что кустарничество связано с экономизмом, и что мы не избавимся от узости нашей организационной деятельности, не избавившись от экономизма вообще, то есть узкого понимания и теории марксизма, и роли социал-демократии и политической задачи. А попытки эти обнаружились в двояком направлении. Одни стали говорить, рабочая масса не выдвинула еще сама таких широких и боевых политических задач, которые ей навязывают революционеры, что она должна еще бороться за ближайшие политические требования, вести экономическую борьбу с хозяевами и правительством. Рабочая мысль и рабочее дело. Ответ Плеханову. А этой доступной массовому движению борьбе, естественно, соответствует и доступная, даже самой неподготовленной молодежи, организация. Другие, далекие от всякой постепеновщины, стали говорить, возможно и должно совершить политическую революцию, но для этого нет никакой надобности в создании крепкой организации революционеров, воспитывающей пролетариат стойкой и упорной борьбой. Для этого достаточно, чтобы мы все схватились за доступную и знакомую уже дубину, говоря без аллегорий, чтобы мы устроили всеобщую стачку, или чтобы мы возбудили вялый ход рабочего движения посредством эксцитативного террора. Брошюра «Кто совершит политическую революцию» в изданном в России сборнике «Пролетарская борьба» была также переиздана Киевским комитетом. Возрождение революционизма и свободы. Оба эти направления, и оппортунисты, и революционисты, пасуют перед господствующим кустарничеством, не верят в возможность избавления от него, не понимают нашей первой и самой настоятельной практической задачи – создать организацию революционеров, способную обеспечить энергию, устойчивость и преемственность политической борьбы. Мы сейчас привели слова «Б» – «Рост рабочего движения опережает рост и развитие революционных организаций». Это ценное сообщение близкого наблюдателя, отзыв редакции рабочего дела в статье «Б», имеет для нас двойную ценность. Оно показывает, что мы были правы, усматривая основную причину современного кризиса в русской социал-демократии в отсталости руководителей, идеологов, революционеров, социал-демократов от стихийного подъема масс. Оно показывает, что именно прославлением и защитой кустарничества являются все эти рассуждения авторов экономического письма в 12 номер «Искры» Кричевского и Мартынова об опасности преуменьшать значение стихийного элемента серой текущей борьбы, о тактике, процессе и прочем. Эти люди, которые без пренебрежительной гримасы не могут произносить слово «теоретик», которые называют чутьем к жизни свое коленопреклонение перед житейской неподготовленностью и неразвитостью, обнаруживают на деле непонимание самых настоятельных наших практических задач. Людям, отстающим, кричат «идите в ногу, не опережайте». Людям, страдающим от недостатка энергии и инициативы в организационной работе, от недостатка планов широкой и смелой постановки дела, кричат о тактике процесса. Основной наш грех состоит в принижении наших политических и организационных задач до ближайших осязательных конкретных интересов текущей экономической борьбы. А нам продолжает напевать, самой экономической борьбе надо придать политический характер. Еще раз, это буквально такое же чутье к жизни, которое обнаруживал герой народного эпоса, кричавший «таскать вам, не перетаскать» при виде похоронной процессии. Вспомните, с каким несравненным, поистине нарциссовским высокомерием поучали эти мудрецы Плеханова. Рабочим кружкам вообще, так? Недоступные политические задачи в действительном практическом смысле этого слова, то есть в смысле целесообразной и успешной практической борьбы за политические требования. Ответ редакции рабочего дела, страница 24. Есть кружки и кружки, господа. Кружку кустарей, конечно, недоступны политические задачи, покуда эти кустари не осознали своего кустарничества и не избавились от него. Если же эти кустари, кроме того, влюблены в свое кустарничество, если они пишут слово «практически», непременно курсивом, и воображают, что практичность требует принижения своих задач до уровня понимания самых отсталых слоев массы, то тогда, разумеется, эти кустари безнадежны, и им действительно вообще недоступны политические задачи. Но кружку корифеев вроде Алексеева и Мышкина, Халтурина и Желябова доступны политические задачи, в самом действительно, в самом практическом смысле этого слова. Доступны именно потому и постольку, поскольку их горячая проповедь встречает отклик в стихийно пробуждающейся массе, поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией революционного класса. Плеханов был тысячу раз прав, когда он не только указал этот революционный класс, не только доказал неизбежность и неминуемость его стихийного пробуждения, но и поставил даже перед рабочими кружками высокую и великую политическую задачу. А вы ссылаетесь на возникшие с тех пор массовые движения для того, чтобы принизить эту задачу, для того, чтобы сузить энергию и размах деятельности рабочих кружков. Что это такое, как невлюбленность кустаря в свое кустарничество? Вы хвастаетесь своей практичностью и не видите того, знакомого всякому русскому, практику факта, какие чудеса способны совершить в революционном деле энергии не только кружка, но даже отдельной личности? Или вы думаете, что в нашем движении не может быть таких корифеев, которые были в 70-х годах? Почему бы это? Потому что мы мало подготовлены. Но мы подготовляемся, будем подготовляться и подготовимся. Правда, на стоячей воде экономической борьбы с хозяевами и с правительством образовалась у нас, к несчастью, плесень. Появились люди, которые становятся на колени и молятся на стихийность, благоговейно созерцая, по выражению Плеханова, заднюю русского пролетариата. Но мы сумеем избавиться от этой плесени. Именно теперь русский революционер, руководимый истинно революционной теорией, опираясь на истинно революционный и стихийно пробуждающийся класс, может, наконец, выпрямиться во весь свой рост и развернуть все свои богатырские силы. Для этого нужно только, чтобы среди массы практиков, среди еще большей массы людей, мечтающих о практической работе, уже со школьной скамьи всякое поползновение принизить наши политические задачи и размах нашей организационной работы встречало насмешку и презрение. И мы добьемся этого. Будьте спокойны, господа. В статье «С чего начать?» я писал против рабочего дела. В 24 часа можно изменить тактику агитации по какому-нибудь специальному вопросу, тактику проведения какой-нибудь детали партийной организации. А изменить не только в 24 часа, но хотя бы даже в 24 месяца свои взгляды на то, нужна ли вообще всегда и безусловно боевая организация и политическая агитация в массе, могут только люди без всяких устоев. Смотри полное собрание сочинений, том 5, страница 6. Рабочее дело отвечает. Это единственное из претендующих на фактический характер обвинений Искры ни на чем не основано. Читатели рабочего дела хорошо знают, что мы с самого начала не только звали к политической агитации, не дожидаясь появления Искры, говоря при этом, что не только рабочим кружкам, но и массовому рабочему движению невозможно ставить первой политической задачей низвержение абсолютизма, а только борьбу за ближайшие политические требования, и что ближайшие политические требования становятся доступными для массы после одной или, в крайнем случае, нескольких стачек. А и своими изданиями доставляли из-за границы действующим в России товарищам единственный социал-демократический политический агитационный материал. Причем вы в этом единственном материале не только применяли наиболее широко политическую агитацию лишь на почве экономической борьбы, но и додумались наконец до того, что эта суженная агитация наиболее широко применима. И вы не замечаете, господа, что ваша аргументация доказывает именно необходимость появления Искры при такого рода единственном материале и необходимость борьбы Искры с рабочим делом. С другой стороны, наша издательская деятельность на деле подготовляла тактическое единство партии. Единство убеждения в том, что тактика есть процесс роста партийных задач, растущих вместе с партией. Ценное единство. И тем самым возможность боевой организации, для создания которой Союз сделал вообще все доступное для заграничной организации. Рабочее дело номер 10, страница 15. Напрасная попытка извернуться. Что вы делали все для вас доступное, этого я никогда и не думал отрицать. Я утверждал и утверждаю, что пределы доступного вам суживаются близорукостью вашего понимания. Смешно и говорить о боевой организации для борьбы за ближайшие политические требования или для экономической борьбы с хозяевами и с правительством. Но если читатель хочет видеть перлы экономической влюбленности в кустарничество, то он, разумеется, должен обратиться от эклектического и неустойчивого рабочего дела к последовательной и решительной рабочей мысли. Теперь два слова о, собственно, так называемой революционной интеллигенции, писал Р.М. в отдельном приложении, страница 13. Она, правда, не раз показала на деле свою полную готовность вступить в решительную схватку с царизмом. Вся беда только в том, что беспощадно преследуемая политической полицией наша революционная интеллигенция принимала борьбу с этой политической полицией за политическую борьбу с самодержавием. Поэтому-то для нее до сих пор и остается невыясненным вопрос, откуда взять силы для борьбы с самодержавием. Не правда ли, как бесподобно это великолепное пренебрежение к борьбе с полицией со стороны поклонника, в худом смысле поклонника, стихийного движения? Нашу конспиративную неумелость он готов оправдать тем, что нам при стихийном массовом движении и не важна в сущности борьба с политической полицией. Под этим чудовищным выводом подпишутся очень и очень немногие. До такой степени наболел у всех вопрос о недостатках наших революционных организаций. Но если под ним не подпишется, например, Мартынов, то только потому, что он не умеет или не имеет смелости додумывать до конца своих положений. В самом деле, разве такая задача, как выставление массы конкретных требований, сулящих осязательные результаты, требует особенной заботливости о создании прочной централизованной боевой организации революционеров? Разве эту задачу не выполняет и такая масса, которая вовсе не борется с политической полицией? Больше того, разве эта задача была бы выполнима, если бы кроме немногих руководителей за нее не брались также в громадном большинстве такие рабочие, которые вовсе не способны бороться с политической полицией? Такие рабочие, средние люди массы, способны проявить гигантскую энергию и самоотвержение в стачке, в уличной борьбе с полицией и войском, способны, и одни только могут, решить исход всего нашего движения. Но именно борьба с политической полицией требует особых качеств, требует революционеров по профессии. И мы должны заботиться не только о том, чтобы масса выставляла конкретные требования, но и о том, чтобы масса рабочих выставляла все в большем числе таких революционеров по профессии. Мы подошли таким образом к вопросу о соотношении между организацией профессиональных революционеров и чисто рабочим движением. Мало отразившийся в литературе этот вопрос много занимал нас, политиков, в разговорах и спорах с более или менее тяготеющими к экономизму товарищами. На нем стоит особо остановиться. Но сначала закончим еще одной цитатой иллюстрацию нашего положения о связи кустарничества с экономизмом. «Группа освобождения труда», — писал господин Н.Н. в своем ответе, — «требует прямой борьбы с правительством, не взвесив, где материальные силы для этой борьбы, не указав, где пути для нее». И подчеркнув последние слова, автор делает к слову «пути» такое примечание. Это обстоятельство не может быть объяснено конспиративными целями, так как в программе речь идет не о заговоре, а о массовом движении. Масса же не может идти тайными путями. Разве возможна тайная стачка? Разве возможна тайная манифестация и петиция? Путеводитель, страница 59. Автор вплотную подошел и к этой материальной силе, устроитель стачек и манифестаций, и к путям для борьбы, но оказался все-таки в растерянном недоумении, ибо он преклоняется перед массовым движением, то есть смотрит на него как на нечто, избавляющее нас от нашей революционной активности, а не как на нечто, долженствующее ободрять и подталкивать нашу революционную активность. Тайная стачка невозможна для участников ее и непосредственно соприкасающихся с ней лиц. Но для массы русских рабочих эта стачка может остаться и большей частью остается тайной, ибо правительство позаботится отрезать всякое сношение со стачниками, позаботится сделать невозможным всякое распространение сведений о стачке. Вот тут уже нужна специальная борьба с политической полицией, борьба, которую никогда не сможет активно вести столь же широкая масса, какая участвует в стачках. Эту борьбу должны организовать по всем правилам искусства, люди, профессионально занятые революционной деятельностью. Организация этой борьбы не стала менее нужной от того, что в движение стихийно втягивается масса. Напротив, от этого организация становится более нужной, ибо мы, социалисты, не исполнили бы своих прямых обязанностей перед массой, если бы не сумели помешать полиции делать тайной, а иногда и сами не подготовляли тайны, всякую стачку и всякую манифестацию. Суметь же это мы в состоянии именно потому, что стихийно пробуждающаяся масса будет выдвигать также из своей среды все большее и большее число революционеров по профессии, если мы не вздумаем на всякие лады приглашать рабочих топтаться на одном месте. В. Организация рабочих и организация революционеров. Если понятие политической борьбы для социал-демократа покрывается понятием экономической борьбы с хозяевами и правительством, то естественно ожидать, что понятие организации революционеров будет для него более или менее покрываться понятием организации рабочих. И это действительно случается так, что, разговаривая об организации, мы оказываемся буквально говорящими на разных языках. Как сейчас помню, например, разговор с одним довольно последовательным экономистом, которого мне не доводилось знать раньше. Речь идет, по-видимому, о первой встрече Владимира Ильича Ленина с Мартыновым, состоявшейся в 1901 году. Мартынов в своих воспоминаниях дает описание этой встречи. Смотри, Мартынов, «Великий пролетарский вождь», Москва, 1924 год, страница 8-9. Речь зашла о брошюре «Кто совершит политическую революцию?» И мы быстро сошлись на том, что ее основной недостаток – игнорирование вопроса об организации. Мы воображали уже, что мы солидарны друг с другом, но разговор идет дальше, и оказывается, что мы говорим про разное. Мой собеседник обвиняет автора за игнорирование стачечных касс, обществ взаимопомощи и тому подобное. Я же имел в виду организацию революционеров, необходимую для совершения политической революции. И как только обнаружилось это разногласие, я не запомню уже, чтобы мне приходилось вообще по какому бы то ни было принципиальному вопросу соглашаться с этим экономистом. В чем же состоял источник наших разногласий? Да именно в том, что экономисты постоянно сбиваются с социал-демократизма на трет-юнионизм и в организационных, как и в политических задачах. Политическая борьба социал-демократии гораздо шире и сложнее, чем экономическая борьба рабочих с хозяевами и правительством. Точно так же и вследствие этого организация революционной социал-демократической партии неизбежно должна быть иного рода, чем организация рабочих для такой борьбы. Организация рабочих должна быть, во-первых, профессиональной, во-вторых, она должна быть, возможно, более широкой, в-третьих, она должна быть, возможно, менее конспиративной, я говорю, разумеется, здесь и ниже, имея в виду только самодержавную Россию. Наоборот, организация революционеров должна обнимать прежде всего и главным образом людей, которых профессия состоит из революционной деятельности, потому я и говорю об организации революционеров, имея в виду революционеров-социал-демократов. Перед этим общим признаком членов такой организации должно совершенно стираться всякое различие рабочих и интеллигентов, не говоря уже о различии отдельных профессий тех и других. Эта организация необходимо должна быть не очень широкой и, возможно, более конспиративной. Остановимся на этом трояком различии. В странах с политической свободой различие профессиональной и политической организации совершенно ясно, как ясно и различие трет-юнионов и социал-демократии. Отношение последних к первым неизбежно видоизменяется, конечно, в разных странах, смотря по историческим, юридическим и другим условиям. Они могут быть более или менее тесными, сложными и прочее. Они должны быть, с нашей точки зрения, возможно, более тесными и, возможно, более сложными. Но о совпадении организации профессиональных союзов с организацией социал-демократической партии в свободных странах нет и речи. В России же гнет самодержавие стирает, на первый взгляд, всякое различие между социал-демократической организацией и рабочим союзом, ибо всякие рабочие союзы и всякие кружки запрещены, ибо главное проявление и орудие экономической борьбы рабочих, стачка, является вообще уголовным, а иногда даже политическим проступком. Таким образом, наши условия, с одной стороны, очень наталкивают ведущих экономическую борьбу рабочих на политические вопросы, а с другой стороны, наталкивают социал-демократов на смешение трет-юнионизма и социал-демократизма. И наши Кричевские, Мартыновы и компания, усердно толкуя о наталкивании в первого рода, не замечают наталкивания второго рода. В самом деле, представьте себе людей, на 99% поглощенных экономической борьбой с хозяевами и правительством. Одни из них в течение всего периода их деятельности, 4-6 месяцев, ни разу не натолкнутся на вопрос о необходимости более сложной организации революционеров. Другие натолкнутся, пожалуй, на сравнительно распространенную берштинянскую литературу, из которой почерпнут убеждение в сугубой важности поступательного хода серой текущей борьбы. Третьи, наконец, увлекутся, может быть, соблазнительной идеей явить миру новый образец тесной и органической связи с пролетарской борьбой, связи профессионального и социал-демократического движения. Чем позже выступает страна на арену капитализма, а следовательно и рабочего движения, могут рассуждать такие люди, тем больше могут социалисты принимать участие в профессиональном движении и оказывать ему поддержку, тем меньше может и должно быть не социал-демократических профессиональных союзов. До сих пор такое рассуждение вполне правильно, но беда в том, что идут еще дальше и мечтают о полном слиянии социал-демократизма и трейд-юнионизма. Мы сейчас увидим на примере устава Санкт-Петербургского союза борьбы, как вредно отражаются эти мечты на наших организационных планах. Организации рабочих для экономической борьбы должны быть профессиональными организациями. Всякий социал-демократ рабочий должен по мере возможности оказывать содействие и активно работать в этих организациях. Это так. Но вовсе не в наших интересах требовать, чтобы членами цеховых союзов могли быть только социал-демократы. Это сузило бы размеры нашего влияния на массу. Пусть в цеховом союзе участвует всякий рабочий, понимающий необходимость объединения для борьбы с хозяевами и с правительством. Самая цель цеховых союзов была бы недостижима, если бы они не объединяли всех, кому доступна хотя бы только одна эта элементарная ступень понимания, если бы эти цеховые союзы не были бы очень широкими организациями. И чем шире эти организации, тем шире будет и наше влияние на них. Влияние, оказываемое не только стихийным развитием экономической борьбы, но и прямым сознательным воздействием социалистических членов Союза на товарищей. Но при широком составе организации невозможна строгая конспирация, требующая гораздо большей подготовки, чем необходима для участия в экономической борьбе. Как примирить это противоречие между необходимостью широкого состава и строгой конспирации? Как достигнуть того, чтобы цеховые организации были, возможно, менее конспиративными? Для этого может быть, вообще говоря, только два пути. Либо легализация цеховых союзов, в некоторых странах предшествовавшая легализации социалистических и политических союзов, либо сохранение организации тайной, но настолько свободной, малооформленной лозы, как говорят немцы, чтобы конспирация для массы членов сводилась почти к нулю. Легализация несоциалистических и неполитических рабочих союзов в России уже началась. И не может подлежать никакому сомнению, что каждый шаг нашего быстро растущего социал-демократического рабочего движения будет умножать и поощрять попытки этой легализации, попытки, исходящие главным образом от сторонников существующего строя, но отчасти и от самих рабочих и от либеральной интеллигенции. Знамя легализации уже выкинуто Васильевыми и Зубатовыми, содействие ей уже обещано и дано господами Озеровыми и Вормсами. Среди рабочих есть уже последователи нового течения, и мы не можем отныне не считаться с этим течением. Как считаться, об этом среди социал-демократов вряд ли может быть два мнения. Мы обязаны неуклонно разоблачать всякое участие Зубатовых и Васильевых, жандармов и попов в этом течении и разъяснять рабочим истинные намерения этих участников. Мы обязаны разоблачать также всякие примирительные гармонические нотки, которые будут проскальзывать в речах либеральных деятелей на открытых собраниях рабочих. Все равно, берут ли они эти ноты в силу искреннего своего убеждения в желательности мирного сотрудничества классов, в силу ли желания подслужиться начальству, или, наконец, просто по неловкости. Мы обязаны, наконец, предостерегать рабочих от той ловушки, которую им ставит зачастую полиция, высматривая людей с огоньком на этих открытых собраниях и в дозволенных обществах, пытаясь через посредство легальных организаций ввести провокаторов и в нелегальные. Но делать все это вовсе не значит забывать о том, что в конце концов легализация рабочего движения принесет пользу именно нам, а отнюдь не Зубатовым. Напротив, как раз в своей обличительной кампании мы и отделяем плевелы от пшеницы. Плевелы мы уже указали. Пшеница – это привлечение внимания еще более широких и самых отсталых слоев рабочих к социальным и политическим вопросам. Это освобождение нас, революционеров, от таких функций, которые по существу легальны. Распространение легальных книг, взаимопомощь и тому подобное, и развитие которых неизбежно будет давать нам все больше и больше материал для агитации. В этом смысле мы можем и должны сказать Зубатовым и Озеровым: старайтесь, господа, старайтесь. Поскольку вы ставите рабочим ловушку, в смысле ли прямого провокаторства или в смысле честного развращения рабочих струвизмом, мы уже позаботимся о вашем разоблачении. Поскольку вы делаете действительный шаг вперед, хотя бы в форме самого робкого зигзага, но шаг вперед, мы скажем, сделайте одолжение. Действительным шагом вперед может быть только действительное, хотя бы миниатюрное, расширение простора для рабочих. А всякое такое расширение послужит на пользу нам и ускорит появление таких легальных обществ, в которых не провокаторы будут ловить социалистов, а социалисты будут ловить себе адептов. Одним словом, наше дело теперь бороться с плевелами. Не наше дело растить в комнатных горшках пшеницу. Вырывая плевелы, мы тем самым очищаем почву для возможного прорастания семян пшеницы. И покуда Афанасий Иванович с Пульхериями Ивановными занимается комнатным растеневодством, мы должны готовить жнецов, которые сумели бы и косить сегодняшние плевелы, и жать завтрашнюю пшеницу. Борьба Искры с плевелами вызвала со стороны рабочего дела такую сердитую выходку. Для Искры же знаменем времени служат не столько эти крупные события весенние, как жалкие попытки зубатовских агентов легализировать рабочее движение. Она не видит, что эти факты именно и говорят против нее. Они-то и свидетельствуют о том, что рабочее движение приняло очень угрожающие размеры в глазах правительства. Два съезда, страница 27. Виной всему догматизм этих глухих властным велением жизни ортодоксов. Упорно не хотят видеть аршинной пшеницы и воюют с вершковыми плевелами. Это ли не извращенное чувство перспективы по отношению к русскому рабочему движению? Итак, посредством легализации решать вопрос о создании, возможно, менее конспиративной и, возможно, более широкой профессиональной организации мы не можем, но были бы очень рады, если бы Зубатовы и Озеровы открыли нам хотя частичную возможность такого решения, для чего нам следует как можно энергичнее воевать с ними. Остается путь тайных профессиональных организаций, и мы должны оказать всяческое содействие рабочим, которые уже вступают, как нам доподлинно известно, на этот путь. Профессиональные организации не только могут принести громадную пользу в деле развития и упрочения экономической борьбы, но и стать весьма важным пособником политической агитации и революционной организации. Для того, чтобы достигнуть этого результата, для того, чтобы направить начинающиеся профессиональные движения в желательное для социал-демократии русло, необходимо прежде всего ясно представить себе нелепость того плана организации, с которым вот уже почти 5 лет носятся петербургские экономисты.